историческое и логическое. Историческое прежде всего процесс становления объекта, а также метод воспроизведения его в познании именно таким образом, каким он реально формировался во времени, со всеми перипетиями, зигзагами, попятными движениями в конкретных и случайных формах его проявления. Примером могут служить труды по всемирной истории или истории отдельных сфер культуры, скажем, история философии, искусства и тому подобное. Иначе говоря, исторический метод предполагает освещение истории объекта так, как это было на самом деле, с учетом и общего, и индивидуального, во всяком случае типично индивидуального. Логический же метод воспроизводит исторический процесс лишь в его общем виде. Он нацелен на выявление логики движения объекта, его общей, как бы выпрямленной линии развития. Логическое является обобщенным отражением исторического. Оно воспроизводит действительность в ее закономерном развитии, объясняет необходимость этого развития. Это историческое, освобожденное от принципов хронологии, от своей случайной и неповторимой формы. Логический метод схватывается понятием «закономерность развития объекта», то есть, применяя его, мы неизбежно отвлекаемся от случайностей, индивидуальных красок того или иного события. Так марксизм, обобщая конкретное многообразие и многоплановость исторической жизни народов в различные эпохи, выдвинул идею общественно-экономических формаций, выражающую основные этапы исторического развития человечества, логику его движения, то есть закономерного во всемирной истории. Однако это лишь общая схема. В действительности же история двигалась куда более сложными путями. Реальный процесс познания, стремящийся за случайным увидеть закономерное, опирается на оба эти метода в их единстве.